RSAC, NBA. Новый механизм популярности иногда приводит к не менее парадоксальным результатам, чем старые. Благодаря труднопостижимым механизмам виральности ВКонтакте и ТикТок, одним из главных хитов 2019 года в России стала выпущенная предыдущей осенью песня, которую почти целиком пропела певица Элла, а написал Феликс Бондарев, человек рок-н-ролл, с 18 лет бороздивший Россию с гитарой и компьютером и успевший к тому времени поиграть в Мумитроли, поучаствовать в перезапуске группы «Сансара» и сделать с десяток собственных проектов. Некоторые поклонники вкрадчиво нежного напева про «Не мешай», вероятно, были фраппированы, придя на концерт RSAC и услышав классические сочинения группы вроде «Лежи ее, сука». Но по итогу получилась одна из самых ярких интервенций андеграунда на эстраду. Вряд ли кто-то из тех, кто 10 лет назад слушал песню Бондарева про «Красную девятку», мог представить, что он когда-нибудь будет выступать в Кремлевском дворце и записывать дуэты с елкой. Феликс Бондарев, лидер группы, автор песни. Полжизни я проиграл в футбол. Мне всегда нравилась эта игра. Футбол развил во мне более нахальные качества, которые мало встречаешь в музыкальной сфере. Там все немного нежнее, чем в спорте. В командном спорте ты на одном поле с гиенами. Все футболисты — гопники. А я же еще и защитник. Начинаю уводить всех на себя, со мной пытаются жестко играть, я играю еще жестче. В общем, я действовал всегда довольно нахально. И когда занялся музыкой, понимал, что играю в ту же игру, только уже с реальными людьми. Работать я не пытался никогда в жизни. Я бросил образование. Мои родители впряглись в европейское образование в Эстонии, Академия Норд. Я поступил туда, полгода полазил там, спился, влюбился, вернулся. Но родители меня поддерживали всегда. Я показывал им, что я, возможно, что-то делаю плохо, но правильно. Представьте, мне 20 лет, я живу без денег, где-то лазаю, у кого-то что-то занимаю. Какие-то отчисления The Brian Johnston Massacre приходят. Американская инди-группа, с которой Бондарев записывался как гитарист, когда ему было 19 лет. Ну, в общем, весело. Илья Лагутенко позвал меня поиграть в Мумитроли. Спустя время я могу сказать, что в таких вещах надо обо всем договариваться. Я думал тогда, что это будет, например, как в клубе МОД в Питере. Ты отыграешь, тебе что-то заплатят. А по итогу я выживал за счет суточных. В какой-то момент я понял, что мне легче все делать одному, ушел из Мумитроля и вернулся в коммуналку, за которую даже не мог заплатить на тот момент. У меня все в жизни идет периодами. Если я расстаюсь с девушкой, то больше в этом городе жить не собираюсь. Когда я расстался в Питере, я начал свое путешествие по тусовкам. Москва, Красноярск. В Иркутске прожил 2 месяца в 2011 году. Просто так, приехал с диджей-сетом. Делать там было нехуй. 2 клуба в городе, температура минус 40. Тусили у кого-то чувака, который занимался мебельным бизнесом. Я пошел в туалет, смотрю, у него там валяются журналы Rolling Stone. И один из них тот выпуск, где интервью со мной. Я ему показываю, гляди, что есть. Вот так и начал жить у него там. А потом я понял, что надо же куда-то возвращаться. Денег нет, ничего нет. Мы пошли посмотреть расписание, но в Питер самолет был только в субботу, а это был понедельник. Я сказал, что не выдержу. Был рейс в Екатеринбург в среду. Я сказал, что знаю там людей, давайте туда. Этими людьми была группа «Сансара». Я приехал, они мне предложили сыграть пару сетов, чтобы заработать на билет до Питера, и зайти к ним на студию. В итоге меня там полюбили, и я полюбил группу, и я там остался. Начал записывать альбомы с Сашей Гагариным, попросил уволить всех синтезаторщиков и сказал: «Так, мы теперь будем рок-группой». Мы вдвоем записали альбом «Игла» в 2012 году и начали кататься с концертами. Вот тогда я понял, что я на вторых ролях, и мне нравится эта позиция. Я в группе, я четко командую музыкантам, что делать, мы играем мой материал, но я не пою. В 2014 я вернулся в Санкт-Петербург, то есть сначала в Кингисепп. Полгода жил там у мамы, не вылезая никуда. У меня был тогда совсем кризис уже и выгорание. Видимо, заигрался с «Сансарой» настолько тесно, что понял, что я могу себя просто потерять, то есть превратиться просто в басиста, у которого когда-то был какой-то потенциал. Да и внутри коллектива уже начались проблемы. Ну просто все устали от меня в какой-то момент. И я устал уже. И от города устал. стало тесно, скучно. А когда вернулся в Кингисепп, летом записал за неделю альбом «Волны». Записал дома. Просыпался утром с похмелья, в 11 утра садился за запись, в 3 это все заканчивал. Потом возвращалась мама с работы, я ей помогал с сестрой. Потом начали какие-то концерты с «Волнами» происходить. Потом я оказался в Швейцарии, в Цюрихе. Мне чувак не заплатил за диджей-сет в Юнион в Петербурге и спросил, есть ли у меня загранпаспорт с собой. А у меня всегда был загранпаспорт, потому что я иногда ездил в Эстонию к отцу. Ну и на следующее утро он оформил мне билет в Цюрих и сказал, «Я тебе не заплачу за сет, но мы с тобой потусим». А он сам гражданин Швейцарии. Это был как раз 14-й год, чемпионат мира по футболу. И к тому же мы попали на концерт The Brian Johnston Massacre. Вот это меня как раз и привело в порядок. Почему-то мне это таких сил придало. Я понял, что до сих пор могу быть адекватным и актуальным. Затем я вернулся в Россию и решил, что пора сделать себе тур. Склеил кое-как. Ездил просто с ноутбуком, бутылкой водки. Когда я вернулся, то у меня было 1070 где-то. Я очень удивился и понял, что все это как-то работает и во что-то может превратиться. Наступил 15-й год, в моей жизни появилась группа «Щенки». Мы с Максимом Тесли, оба из Кингисеппа, знакомы с 2007-го. Он начал просто бросаться идеями, ну и мы решили попробовать. И с самого начала что-то получилось, я даже тогда удивился. С RSAC я старался везде лезть, но везде меня посылали. А «Щенков» как-то сразу все полюбили. «Щенки» начали приносить деньги, а «Макулатура», наша московская рэп-группа, начала деньги увеличивать. Стало интересно. Я уже мог позволить себе и слетать, например, в Таиланд, в Италию. Когда я уходил из «Макулатуры», у меня было чувство, что завершается вся моя питерская жизнь в принципе. Я уже тогда был готов бежать от всего. От людей, с которыми я общаюсь, от города, от семилетних отношений, от всего. И вот я встретил в Новосибирске девушку, с которой потом пересекся через месяц в Петербурге. И все, началась новая жизнь. Я понял, что я хочу ее, и что я хочу жить в Москве и хочу иметь свою группу. Старт этому был дан, когда мы праздновали мой день рождения. Тогда я уже тесно общался с Женей Мельковским, и мы на мой день рождения собрали состав. Я, Мельковский на гитаре, Леня Затагин из Tesla Boy на басу и барабанщик Нервов Леша Бочкарев на барабанах. Мне так понравилось. Мне тогда исполнилось 28. Я понял, что эта конченная цифра 27 исчезла, и теперь можно начинать новую жизнь. Я себя обновил, начал с нуля и записал альбом RSAC «Голые факты». Решил так, ладно, если это игра, то сейчас это будет игра по-взрослому. Это будет промо, это будет релиз, это будет лейбл. Я абсолютно случайно познакомился в Таиланде с Леной Савельевой, директором NoSMC. И две змеи сошлись, ей понравился альбом. Причем никто тогда не обращал внимания на песню «Поезда», которую я как раз записал с Эллой. Потом мне начали приходить от Лены отчеты по стримингу, и там песня «Поезда» лидирует везде, причем с большим отрывом. А ведь это был одноразовый жест поначалу. Элла написала мне в Инстаграме «Хочу фит». Ну и я ответил «Пофиг, давай». В конце марта, сидя дома, в абсолютно невзрачный вечер, я решил поковыряться в звуках и собрать какую-то мелодию, из которой получилась NBA. Как получилось? Мне нравятся хип-хоп-продюсеры, хотя это вроде бы вообще не мое, я же ебаный рокер и говнарь. Но я подумал, что сделаю просто симпатичный бит и пошлю Элле. Мол, раз поезда у нас получились, давай еще что-нибудь сделаем. А в итоге Элла из моего текста собрала песню NBA, но спела ее по-своему. Я склеил, что песня заебись, но в ней не хватает меня. Что делать? Как-то так, чтобы в моей песне не было меня. И я придумал туда этот ход про NBA, абсолютно вышедший за рамки, но зато с нарастающим дропом. Ну и еще записал флейту туда. Просто спросил в Инстаграме, кто на флейте умеет играть. Мне ответила какая-то девочка 19-летняя. Я спросил, есть ли у нее через что записать этот инструмент, но у нее не было. Я просил ее просто записать флейту на диктофон телефона и послать мне эту запись. Для продвижения NBA мы ничего не делали. Вышла она в октябре, но у нас человек любит настроение. По весне мы слушаем одно, в холодное время года слушаем музыку чуть похолоднее. С NBA началось все с конца января-февраля. Песня зашла в какие-то паблики, YouTube-каналы. Тачки, огромная аппаратура в машинах и на низах все. Люди мерились герцами. Песня NBA изо всех машин зазвучала, по всем городам. Я охуевал, когда был в Новосибирске. Стою просто на балконе и слышу ее. Даже боюсь представить, как эта песня действует на мозги всем бывшим. Мы в Кремле уже успели выступить. на первой музыкальной премии Игоря Матвиенко, а днем ранее на стадионе «Динамо». Все деятели эстрады охуели. Они все очень тупые, очень узколобые. Ни с кем нельзя сцепиться языком и даже пройтись по ранним альбомам Канье Уэста. Никто их не слышал. Реакция такая. Какие вы необычные люди. И какого хуя вы себя так свободно чувствуете в этом мире? Но мне не срывает голову по той причине, что у меня есть пиздатый сдерживающий фактор в виде молодой семьи. У меня ребенку 1.5 года. Оказавшись здесь в одиночестве со всеми этими деньгами, связями и возможностями, я бы ебнулся. Все хотят быть фрешманами, все хотят выступить прямо сейчас. Но я исторически понимаю, что у меня этого не случилось бы, потому что я люблю группы и музыкантов, которые очень долго хуярили. И у меня только на 12-й год карьеры что-то начало получаться. Но можно давать себе новую жизнь каждый раз. Даже просто сократив название Red Samara Automobile Club до RSAC. И надо принять сразу, что ты будешь себя во всем ограничивать. Я много не получил за 10 последних лет. Любой мой одноклассник побывал в Барселоне, а я не был. Зато теперь я наконец-то спокоен хотя бы за ближайшие 1.5 года. Я как мастер, который хуячил детали, продавал эти детали по дешевке, но в итоге отточил свое мастерство. И теперь мне не надо делать шестеренки. Интервью брал Илья Зинин в 2020 году.